Поговорив с генералом Ивановым, Тараки почувствовал себя победителем. «Как ловко я убедил этого КГБшника!» — радовался он. «Генералу нечем было крыть. Будем считать, что я доказал свою правоту советскому руководству. А как бы они сами поступили на моем месте?» История Советского Союза доказывала правильность решений руководителя партии и Афганистана. Революция задыхалась. Не проведя нужных реформ, начали действовать основные законы революции. Она стала поедать своих основателей. Зазвенел телефон закрытой связи, и Тараки поднял трубку. «Я слушаю вас». После небольшой паузы прозвучал голос. «Товарищ Нур, против вас готовят заговор. Все нити идут в Прагу и Тегеран». В трубке раздались короткие гудки. Знакомый голос Косыгин проводил Тараки в комнату для отдыха со словами. «Через 20 минут состоится ваша встреча с Леонидом Ильичем. Пока отдыхайте». Председатель правительства СССР прикрыл за собой дверь и удалился. В назначенное время Тараки вошел в большой кабинет приемов почетных гостей. Перед собой он увидел уставшего от жизни больного человека с бледным лицом и красными глазами. «И это самый могущественный человек в мире?» — невольно подумалось афганскому лидеру. Но, подавив в себе негативные мысли, он бросился на генерального секретаря, обнимая его и вкладывая в это все свое природное обаяние. Всем своим видом Тараки старался показать Леониду Ильичу, как он рад увидеть величайшего человека в мире. Конечно, Брежнев был удивлен таким радушным и теплым приветствием. Его обнимали все руководители, но от них шел холод и порой презрение к нему. А этот писатель был таким искренним, и от него исходило столько тепла, что генеральный секретарь даже немного прослезился. Хоть кто-то по-настоящему ценил его в этом холодном, расчетливом мире подхалимов или заблюдов. Брежнев прочитал многие произведения Тараки, и Леонида Ильича, как человека эмоционального, трогали эти книги, которые так напоминали детство самого генерального секретаря. Было сказано много теплых слов о дружбе народов СССР и Афганистана, о крепких связях КПСС и НДПА, и продолжение идей Великого Октября в Афганистане. Брежнев очень любил эту тему, продолжение Октябрьской революции и распространение идей социализма по всему миру. «Этот товарищ Тараки симпатичен, умен. Тараки представить себе не мог, сколько крови и страданий, жестокости, разочарований и боли принесет его молчание для лучших сыновей Афганистана, поверивших вождю в светлое будущее». Тараки опять вызвал к себе начальника службы госбезопасности АГСА. Вождь был предельно напряжен. «Товарищ Сарвари, в нашу страну проникли щупальца врагов. Они везде и всюду. Мы можем их уничтожать годами, пока не уничтожим голову этой гидры контрреволюции». «Не понял, товарищ Нур», — решил уточнить руководитель государственной безопасности. «Я имею в виду этого Кармаля. Это все его происки. Он плетет все эти заговоры внутри нашей страны. Нужно найти способных людей и разобраться с ним. И с Наджибуллой тоже. А пока я подготовлю указ об их замене с постов послов в Чехословакии и Иране». Тараки знаком показал Сарвари, что разговор закончен. 3 дня спустя, утром, группа одетых в европейские костюмы людей вылетели рейсовым самолетом в Москву, а оттуда в Прагу.